Ровно в 11. Да, сэр, я читаю детективные истории. Большинство полицейских ответят вам, что не берут их в руки. Они смеются над этими выдумками, говорят, что в них нет ничего похожего на действительность, потому что поиск убийцы — не вопрос дедукции и индукции, который можно решить, постукивая кончиками пальцев друг о друга или протирая стекла очков в роговой оправе, а тяжелая работа, зачастую затягивающаяся на долгие месяцы. Не стану отрицать, обычно так оно и есть. Но зачем же тогда я читаю эти книги, если мне заранее известно, что там написано? Чем меньше детективная история похожа на правду, тем большее удовольствие я получаю от чтения. А читаю я их по той же причине, что и вы, чтобы отвлечься от реальности. Вы когда-нибудь задумывались, почему в детективных историях убийца почти всегда или пускает себе пулю в лоб, или гибнет в автомобильной катастрофе, или срывается в пропасть? Вы это заметили, не так ли? Я хочу спросить, почему книжный убийца исключительно редко попадает на скамью подсудимых? Разумеется, подчас причина заключается в том, что убийца — родной дядюшка героини, и ее медовый месяц, безусловно, будет испорчен, если, проснувшись утром, она прочитает в газете, что дядю Джозефа вздернули на виселице. Но есть и другая причина. Доказательства. Любительские дедукции и индукция — хорошее дело. Никто не станет спорить с тем, что иногда этот метод позволяет установить личность убийцы. Но не доказать его вину. Любой инспектор полиции знает с полдюжины убийц, коих он предпочел бы видеть с петлей на шее, а они, тем не менее, преспокойно гуляют на свободе. Доказательства. Вот в чем беда. Я имею в виду не те доказательства, что убеждают читателей и без того уверенного, что их любимый детектив всегда прав. Я говорю про улики, которые покажутся убедительными для присяжных после того, как судья отметет все то, что не является уликами в юридическом смысле этого слова, а адвокат обвиняемого основательно замутит воду. Я еще не упомянул свидетелей. Они могут подвести в самый критический момент. Нет, куда проще быть детективом-любителем. Ему-то достаточно логически вычислить убийцу, чтобы тот признался или покончил с собой в последней главе. Для инспектора полиции, то есть для меня, дело обстоит несколько иначе. Мне надо доказать вину убийцы перед суперинтендантом, начальником полиции, судьей, присяжными. Убийцы. Они ходят среди нас, и все потому, что их поведение не укладывается в рамки детективной истории. Я, кстати, знал одного детектива-любителя. Умный парень, подмечал каждую мелочь, как и принято в детективных романах. Помощь его пришлась весьма кстати. Ну а что дальше? Кто убийца, мы выяснили. Но что мы могли сделать? Ничего. Доказательств-то не было. Только уверенность. Если хотите, я расскажу вам об этом деле.